И Камерлинг, и его жена, и его лечащий врач долго думали и сперва ничего не могли решить. Но в конце концов Камерлинг передал: «Предлагаю разработать принцип движения быстрее света и нести факел цивилизации на другие планеты в ваших окрестностях. С любовью, Камерлинг». В один прекрасный день, через долгие-долгие годы, пришло новое послание с Годольфуса-4. Оно гласило: «Мы создали корабли быстрее света и двинулись вперед, и благословили земным просвещением 10 384 планеты. Больше планет не осталось. Все их народы спрашивают вместе с нами, что нам делать дальше?» Но это послание Камерлинг, увы, уже не получил. Это был рассказ Джеймса Типтри-младшего «Что нам делать дальше?».